Глава 16. Гравировка. Богдан Коваль отреагировал на рассказ Яна сдержанно. Не вскочил на ноги с криком «Вот оно! Как мы так долго этого не замечали!» Не принялся носиться по библиотеке, размахивая руками, не обнимал племянника, обеспечившего прорыв в расследовании. Вместо всего вышеперечисленного он кивнул, отпил от кружки, над которой поднимался порог, после чего прикрыл глаза и задумался. С виду, правда, выглядело все так, будто инквизитор восьмерки просто заснул. Ян же, крутивший в голове новые факты всю дорогу от гимназии, не мог найти покоя. Внешне это никак не проявлялось. Ему хотелось бы нарезать круги, но вместо этого он стоял, слегка покачиваясь с пятки на носок, и ждал. С того момента, когда он узнал, что его родной дядя состоит на тайной государственной службе, он молча передал главенство в расследовании ему. «Итак», — нарушил молчание Богдан. «Адам использовал якорь». «Да». «И это не первая его жертва». «Верно», — снова подтвердил Ян, но тут же поправился. «Так сказала Потоцкая. Не знаю, насколько собранным ей слухом можно верить». «Мы это проверим», — успокоил племянника дядя. «Четыре случая из упомянутых тобой шести нам известны. Конерву я тоже туда записал, хотя он несколько выбивается из общего ряда. Только вот знаешь, что не сходится?» Юноша бровями изобразил вопрос. «Вот этот твой самый якорь и не сходится. Положим, с Финном все так и было. Алелькович ожидал от тебя решительных действий и подстраховался. Остальные жертвы, те, про кого мы знаем, погибли схожим образом, но явно не от того, что их Вита истощилась от удара по другой цели. Там были отчетливые следы непонятного нам ритуала и следы энергии ада. А у Конервы была эта энергия? Вот что самое интересное. Нет». Коваль бросил быстрый взгляд в сторону буфета, где хранилась, как уже известно его племяннику, черемуховая настойка. Смерть действительно произошла от чрезмерного и очень быстрого истощения Виты, что привело к сердечному приступу. Такое ощущение, что парня выдоили, как корову, а потом отбросили в сторону. «Но я же чувствовал дыхание скверны. Никто это не ставит под сомнение. Я верю. Но следов нет. А на предыдущих погибших они были». «Тогда я ничего не понимаю». Ян тряхнул головой. «Прежних, значит, убил не Алелькович? Но слухи гуляют именно про него». «Понимаешь, да?» Богдан ухмыльнулся. «Поэтому мы с Николаем и ходим вокруг этого дела и понять не можем, как к нему подступиться. Вроде и состав есть, и подозреваемый, благодаря тебе. Кстати, все четверо погибших имели связи с Адамом. Не настолько явный, как в случае с Конервой, но имели. Теперь, на послезнании, они видятся вполне очевидными. А результата все одно нет. Если бы не наш подозреваемый, все по-прежнему выглядело бы так, будто мы имеем дело с разрозненными, никак не связанными друг с другом случаями. А что, если так и есть?» «Эту версию мы тоже прорабатывали. Пришли к заключению, что связь имеется, что ты и подтвердил. Но одних наших умствований недостаточно для открытия официального расследования фигурантам и подозреваемым, в котором будет наследник влиятельного рода». Ян дернул плечом. «По всему выходило, что восьмерка была не такой уж могущественной. По слухам, квизиторы из несуществующего отделения чуть ли не цепными псами императора являлись. Широчайшие полномочия, неподсудность, пригляд за аристократическими фамилиями Европы. На деле же юноша видел маскирующегося под купца шпиона, да еще и склонного к алкоголизму, который боялся без веских доказательств зацепить наследника влиятельного рода. Ну и чем они тогда отличаются от остальных?» С досадой подумал молодой человек. «Надо было действовать самому, а не рассчитывать на помощь государственной структуры. Убить Алельковича, заявить право охоты, а потом хоть трава не расти». Так его воспитывали. Учили жить и умирать, стоять стеной на пути адских тварей, пусть бы даже они и рядились в человеческую шкуру. Ценить свою жизнь, но не выше, чем служение этой цели. С тем юноша и покинул библиотеку, из которой направился в свою комнату, чтобы заняться гравировкой. Теперь, когда стало понятно, что Алелькович способен на многое, Эссен собирался использовать любую возможность для своего усиления. Техника гравировки не прижилась ни в быту, ни в армии, хотя использовать ее мог любой одаренный вне зависимости от ранга. Несмотря на кажущуюся пустоту, она все же была слишком трудоемкой и при этом не настолько долговечной, чтобы сделаться массовой, поэтому и осталась лишь охотничьей уловкой. Даже эссены использовали ее далеко не на каждой охоте. Лишь ожидая встретить очень опасного противника, они готовы были потратить большую часть дня, а то и весь, чтобы создать оружие, которое будет работать лишь в следующие двое-трое суток. Суть гравировки заключалась в создании подсказок. Этаких шпаргалок, позволяющих магу воспроизвести в разуме конструкт без долгого его запоминания. Не каждый, конечно, только самый простой, который можно было впитать в память одним быстрым взглядом. Татуировки для этого не годились. Опытным путем было доказано, что нанесенный на кожу рисунок так и оставался рисунком. Эксперименты на эту тему не оставляли и по сей день, в основном с составом чернил, хотя некоторые, особо упертые, даже пытались заменить татуировки шрамированием. Правда, к сколько-нибудь внятным результатам никто пока не пришел. Другое дело – ногти. Одновременно живая и мертвая ткань человеческого тела почему-то позволяла создавать на себе заготовки для конструктов. Маги-экспериментаторы поняли это, когда провели аналогию с модумами, ведь в каждом из зачарованных предметов всегда использовалась роговая или копытная ткань животных, на которую и наносился конструкт. Правда, сделать свой ноготь модумом ни у кого не вышло. Зато получилось создать заклинание для почти мгновенного использования. Тончайшей иглой с раскаленным острием на ногтевую пластину наносилось двухмерное изображение конструкта. Оно оставалось практически невидимым, но если мазнуть по ногтю кровью, появлялось. И только тогда и работало. А если, скажем, гравировку выделить краской – нет. Недостаток данной техники, как уже говорилось, заключался в ее трудоемкости и недолговечности. Мало кто был готов к такой тонкой и скрупулезной работе, которая обесценится в тот момент, когда продолжающая медленно расти роговая ткань изгладит созданное. Но Ян был достаточно упертым прусаком, чтобы пойти на это. В памяти он мог держать лишь два конструкта одновременно, готовые применить практически мгновенно – щит и плеть. Однако в его арсенале было еще достаточно усиленных родовых конструктов, способных неприятно удивить противника. Ту же сеть Хагена воспроизвести на ногте у него бы не вышло, слишком она была сложной. Зато выжечь на ногтях больших пальцев по болотному огню – вполне. Их он и создал на указательных, средних, безымянных и больших пальцах. Когда на поместье Коваля опустилась ночь, у юноши только ногти мизинцев не были покрыты незаметным узором. Но на них терпения и сил уже не осталось. «Сделаю это завтра с утра», – пообещал себе он, разминая затекшую от долгого сидения спину. После чего отправился в гости к сестре, чтобы разжиться у нее пилочкой для ногтей. Каждое из них требовалось заточить как можно острее, чтобы можно было пустить себе кровь без использования ножа. Сестра встретила его уже в ночной рубашке, явно собираясь ложиться спать. Молча выдала инструмент и также молча взяла брата за кисть правой руки, поднося ее к глазам. Ухмыльнулась снисходительно, отчего стала очень похожа на мать. «Воевать собрался?» «Вроде того», — не стал отрицать очевидного Ян. «А сестру о помощи попросить?» «Ты еще маленькая?» «Не готова. Я хотел сказать, что ты не готова к бою с таким противником, как Алелькович». «Потому что я потенциальный святой воин?» Ян нахмурился, пытаясь сообразить, к чему сестра это упомянула. На его взгляд вопрос был исчерпан. Экзархат предложил путь, Коваль сумел отказаться от него так, чтобы никто не обиделся. По крайней мере, явно. Все на этом, собственно. Софию же, как выяснилось, это до сих пор грызло. Это не имеет значения, сестренка. Только вот у эссенов никогда не рождались святые воины, с горечью закончила та. Потенциальные святые. Тем не менее, я урод. Ничего на это не отвечая, юноша схватил девочку за шею прямо под затылком и потянул к себе. Прижал, скорее чувствуя, чем зная, что именно так и нужно сейчас действовать, и заговорил. «Соф, ну какой урод! Ты же не дурная крестьянка, чтобы так говорить. Мало ли что там разглядел этот церковник. Ты Эссен. И станешь прекрасным охотником. Ты же умная, умнее меня. Я это точно знаю. Дай дару расцвести. Не торопись». Утешителем, как он сам прекрасно понимал, Ян был никудышным. Сутки в засаде просидеть запросто. Вырезать на ногтях узоры 8 конструктов, на что мало у кого терпения хватит, тоже пожалуйста. Настойчиво строить ловушку для врага, шаг за шагом подбираясь к нему на дистанцию смертельного удара, легко. Но вот произносить слова, которые должны были изменить мнение 14-летней девочки о себе, тут требовалась мама. Или другая женщина, умеющая говорить на том же языке эмоций, что и его сестра. Тем более, что причины для уныния у Софии все же были. Ведь чем отличается святой воин от любого другого одаренного? Неправедностью же, хотя церковь неустанно об этом говорила. А еще давила на медитации и отказ от страстей при их обучении. Но главное отличие святых – дисбаланс в развитии. Если маг любого ранга старался развивать 3 основных показателя – резервуар, пропускную способность каналов и контроль в гармонии, то у святых в этом вопросе наблюдался серьезный перекос. Главным показателем для них являлась именно пропускная способность каналов – возможность за кратчайший срок времени выдать максимальный объем энергии. Контроль же и резервуар были вторичны. Воины церкви, если то, что про них говорят, правда, вообще не использовали виту. Для создания конструктов ими применялась не своя, а заемная энергия, получаемая при молитве. Экзархат тайны из этого не делал, трубя повсюду, что энергия эта имеет божественное происхождение и проходит через святого в момент искренней молитвы. Маги-ученые в это, разумеется, не верили, но и альтернативной версии предложить не могли. Несмотря на споры, святые воины были и оставались оружием одного, правда, чрезвычайно мощного удара. Их не пускали туда, где требовалось работать тонко, желательно без жертв среди гражданского населения. Зато при зачистке больших территорий они были просто незаменимы. Ведь даже банальный конструкт, тот же пульсар, у хорошо подготовленного церковного мага мог выжечь городской квартал. У такой силы имелась и обратная сторона. Сложность с работой по одиночным целям, проблемы с контролем и возможность погибнуть смертью храбрых при создании благословенного конструкта. Проходящая через тело святого сила могла его буквально испепелить. Да и в случае успешного применения заклинания требовалось еще как-то добраться до своих. Хорошо, если прихлопнул всех врагов одним ударом, а если нет? Потому при обучении церковной гвардии экзархат упирал на развитие телесной мощи, силы, выносливости. Эликсиры, увеличивающие как первое, так и второе, а также снижающие болевой порог. Все, чтобы увеличить шансы орудия Божьего гнева выжить во время сотворения волшбы и после ее применения. И поэтому их еще и называли богатырями, даже женщин, которых в рядах церковного воинства было немало. «Я самая слабая в роду», – полузадушенно бормотала София, прижавшись щекой к груди брата. «И так от семьи ничего не осталось, только ты и я. А еще и я слабая такая. Каналы, как канаты, на один конструкт половину резервуара сливаю. Мне точно самое место среди этих». «Соф, все это поправляется эликсирами. Ну ты чего? Это возможный путь, а не выбор. Выбор ты сама всегда делаешь». «Ну, вспомни хотя бы маму. Она же всего-то черным рыцарем была. Зато по скорости создания конструктов отец от нее даже отставал, хотя и был полным командором. А тебе всего 14. Нагоним еще». «Тогда возьми меня с собой на охоту». Заплаканное личико девочки задралось вверх. Глаза уставились на Яна одновременно просительно и требовательно. «Знаешь, какая у меня сеть получается? Ни один низший не вырвется». Не то, что этот культист несчастный. «Да он не совсем культист вроде», сбитый с толку этим резким переходом, проговорил юноша. Он так и не рассказал сестре о Ковале, точнее о том, что их дядя вовсе не купец, как они оба думали, принимая его приглашение, а сотрудник 8-го отделения имперской канцелярии, ведущий расследование. И что позвал он их во Львов, потому что ему требовалось эссенское чутье на потусторонние эманации, называемые теми дыханием скверны. Сам Ян Народича нисколько на это не обиделся. Ну, использовал в темную дело-то житейское. Ян и сам к такому прибегал в случае нужды, взять тех же Никиту и Лизу. А вот сестра по юности лет могла и расстроиться. Для нее появление старшего родича пришлось как нельзя более кстати. Да и переезд позволил не утонуть в скорби по уничтоженной семье и своей сиротской доле. Скажи ей сейчас, что Богдан шпион, глаза точно выцарапает. Сперва ему, а потом и брату, за то, что знал и не сказал. «Не культист? А кто тогда?» «Да плевать! Кем бы он ни был, от него смердит скверный. Давай его раскроем и убьем, а? Давай сперва убьем, а потом раскроем. А то моду взяли, твари адские, по гимнасию как по гиене шастать». «А это очень неплохой вариант», — вдруг холодно отметил охотник. Та часть Яна, которая воспринимала все и всех вокруг как способ достижения цели. Пока юноша пытался найти слова для отказа сестре, тот уже вполне успешно вписал ее в свои планы. «У нее сеть, у меня плеть и щит, плюс по мелочи ударных конструктов на каждом пальце. Против такой мощи Адам не потянет, даже если у него помощники будут. Особенно если его сетью прижать. София права. Этот конструкт за счет чрезмерно развитых каналов у нее выходит сильнее всего. Осталось только придумать, за что можно спровоцировать этого адского выкормыша». «Хорошо», — ответил юноша, давя в себе этот внутренний диалог. «Давай только завтра поговорим об этом. В гимнасии. Мне пока присмотреться надо. А ты тогда сеть постоянно обновляй, хорошо?» «Я Эссен, братик». На лице девочки тут же расцвела улыбка, а слезы высохли, словно их и не было. «У меня всегда конструкт наготове». Рассмеявшись и поцеловав сестру в макушку, Ян отправился к себе. Перед сном он тщательно заточил ногти и в постель отправился в тонких нитяных перчатках, чтобы не порезаться во сне. А проснувшись, он уже знал, как нужно действовать, чтобы покончить с Алельковичем. Решение, как это обычно и бывает, лежало на поверхности. То, что Ян не уперся в него носом в первый же день, объяснялось разве что ранним взрослением юноши и прежним образом жизни, когда он мыслил категориями, более подходящими для марки, а не для большого города. Привыкнув считать себя охотником, Ян и вел себя соответственно. Но, играя на территории врага, неизменно проигрывал. Не зря же говорят, что дома и стены помогают. Он провоцировал, создавал условия, а всего-то и нужно было вспомнить, что молодые люди, к тому же студиозусы, не проводят время в выслеживании лёжек потусторонних хищников. Они, как правило, предпочитают весело проводить время, иногда учиться, волочиться за девушками и совершать глупости. Никто не ждет рассудительности от 17-летнего мальчишки. Чтобы подобраться к Алельковичу, Яну требовалось вести себя не как молодому мужчине, детство которого закончилось с первым походом за пелену и убитым там низшим, а как нормальному 17-летнему юноше. «Глупости», — размышляя, бормотал он себе под нос, спускаясь к завтраку. «Что ты сказал?» — переспросила София, услышавшая слово, но не сообразившая, что к чему. Ян настолько погрузился в свои мысли, что посмотрел на сестру так, словно не понимал, как она вдруг оказалась здесь и сейчас. Моргнул, возвращаясь в реальный мир, и спросил. «Какие глупости может совершить человек моего возраста? Другими словами, что мне нужно делать, чтобы стать на пару дней не эссеном, а студентом?» Улыбка растянула губы девушки от уха до уха. «Это ты, братик, по адресу пришел. Садись, я все тебе расскажу».